Глава 11. Я вошла в аудиторию мам под жуткий гомон, и тот тут же стал стихать до абсолютной тишины. «Тейл, не помер?» — вечность спустя спросил Гилберт. Тот самый однокурсник-шкаф, мечтающий быть ходячей смертью номер два. Я представила слева от себя Еву, справа Дриана Шторы и пошла к последней парте с невидимой поддержкой местных авторитетов. Надо разлепить рот, сказать что-нибудь в ответ, желательно остроумное и дерзкое, чтобы все отстали. Но привычку молчать так легко в себе не убить. Сплетни заклубились по углам аудитории, нарастали тенями непонимания. То и дело доносилось. Эдан, тюрьма, капсула. Я зарылась в первом попавшемся учебнике, молясь, чтобы ректор выполнил свое обещание и как можно быстрее позвал меня на допрос с стражами. Но вошел Вильдер Скут, профессор боевых практик, со словами: «Братва, на выход! Скажем нет дыркам в ваших штанах!» «Нет, нет, пожалуйста, не надо!» Гилберт, тот самый шкафоподобный однокурсник, первым выпрыгнул из-за парты, еще на меня покосился с победной усмешкой. Вот же! Я забыла попросить у ректора отсрочку от физических упражнений. «Тейл, ждешь особого приглашения?» Вильдер Скут сделал из ладони козырек над глазами, будто я не за задней партой сидела, а за дальней горой. «Но я после капсулы только...» «Так тем более, как новенький стал после лечения. Вперед!» Я нехотя соскребла себя со стула и встала. Однокурсники уже вышли, остался один профессор. «А я говорил тебе не складываться пополам и не давать себя в обиду!» Хмурая дуга бровей профессора журила не хуже слов. Вот только сказать мне было нечего. «Молчишь? Значит, вину чувствуешь!» «Чувствую, вот только не за то. Пошли, будем из тебя мужика делать!» А вот этого совсем не хотелось бы. Я на допрос настроилась, даже речь отрепетировала. И хоть я понимала, что мое обучение в академии не может ограничиваться болтовней для обеления Эдана, хотелось бы вовсе провалиться постепенно, ни разом и не с головой. Профессор отвел нас на полигон в лесу. С одной стороны, я не любила места, где плохо видно небо. С другой, я знала, что в любой момент могу упорхнуть на ветку и затеряться от угрозы в густой листве. На полигоне, в отличие от мам, не было ограничения в полетах. Я могла без боязни использовать стихию. Среди густых зарослей вдруг промелькнула тень. Ствол толстого дерева треснул, и сокурсники, сила которых брала начало из земли, тихо зашипели от недовольства. И тут нам под ноги выкинуло крылатого, моего экзаменатора, который запер меня в глиняном подвале. Старшекурсник тут же вскочил на ноги, вспорхнул на ветку, а оттуда послал в кусты смерч. Свирепый поток воздуха вытащил за ноги мага земли. Тот схватился за сук и сросся с ним рукой. Когда смог восстановить равновесие, оседлал ветку и пустил в ход свою силу. Прутики застигали моего экзаменатора по крыльям, вырывая перья. Я сразу стала болеть за мага земли. Пусть накостыляет как следует тому, кто заварил кашу с запиранием меня в подвале. «Профессор, кажется, полигон занят». Гилберт пытался выделиться как мог. «А мы пришли сюда наблюдать. Опыт получают не только из книг и настоящие драки. Наблюдать за чужими победами и поражениями не менее важно». Старшекурсник-воздушник пытался воздухом унять прутья и застыл, мазнув по мне взглядом. Промедление тут же стоило ему десятка перьев и рассеченной щеки. «Тейл, — беззвучно обвинил меня во всем крылатый. «Да у тебя врагов на полноценную войну!» — присвистнул Вильдер Скут. Старшекурсник распял меня взглядом и со злостью раскатал мага земли по кустам так, что оставил борозду, повернулся к нам и сказал. «Профессор Скут, могу ли я потренировать одного первачка?» Вильдер тут же просек нашу связь и с интересом косился то на меня, то на парня. «Что скажешь, Тейл?» «Что я скажу? Да мне даже думать не надо. Нет!» «Тросишь?» «Адекватно оцениваю силу». И тут старшекурсник не выдержал, зашипел. «Он врет, профессор, силы в нем, как в десятерых!» Вильдор Скут заинтересованно потер подбородок. «Да, а я слышал, что Эдан раскатал нашего Тейла». Профессор будто не говорил, а дрова в топку сплетен подкидывал. И я прекрасно понимала, что если сейчас не соглашусь, то потом моим показаниям о том, что это мои силы, грош цена. Если подумать, мне представился идеальный шанс на деле продемонстрировать свой реальный потенциал. Вот только опять мой бывший экзаменатор под замес попадет. «Я готов!» Резко выступила я вперед, пока не передумала. Настала пора перестать скрывать свою силу, иначе и Дана не спасти. Мне только бы силу удержать и сильно ему не нава... Не успела я додумать, как ветер проник под мой форменный пиджак и содрал его в одно мгновение. Штаны затрепыхались от потока воздуха внутри, а потом надулись, готовые рвануть по швам. Решил деморализовать противника? И у него это получилось. Я запаниковала по полной. Воспоминания о том, как меня шпыняли в школе, дали ощутить подсечку от бывшего экзаменатора не только всем телом, но и душой. Крылатый в одно мгновение скрутил меня в клубок и покатил подальше от однокурсников и профессора. Не дал даже в себя прийти. «Эй!» Маг земли, чье сражение с крылатым прервалось, создал кочку и затормозил меня. Я вскочила на ноги и проверила состояние одежды. Штаны держались только на поясе, превратившись в четыре лоскута темно-синей ткани. Рубашка выбилась и кое-где порвалась. Однажды меня облили водой и заморозили холодным ветром до состояния сосульки. Помню, как я радовалась наледи на себе и тому, что она скрывает позор тела, которое облепила одежда. Над несформировавшейся мной тогда бы еще больше издевались. «Мы не закончили бой. Нечего прятаться за перваками», — взревел маг земли, закрывая меня собой. «Я потом тебе хоть 10 боев организую. Дай сейчас с Тейлом разобраться», — горячо высказался крылатый. Я застыла за магом земли, ожидая, какое решение он примет, а сама пыталась подавить панические эмоции. Этому жутко мешало ощущение проветриваемых ног и стыд за внешний вид. Я опустила голову, посмотрела на свои ноги. «Подождите, но это не мои бедра, колени, икры. Это закорючки Тейла». И сразу в груди отпустила. Бах! Поток воздуха швырнул меня спиной в дерево. Не успела я очухаться, как старшекурсник схватил меня за грудки и взлетел вместе со мной. Конечно же, я выпустила крылья и тут же заметила круглые глаза бывшего экзаменатора. «Что с крыльями?» — крикнул он мне в лицо, так и не отпуская ворот рубашки. А они были настолько большими и непривычными, что я еще не могла с ними толком управиться. Ко всему надо адаптироваться, всем научиться пользоваться. Я же не успела еще облетать обновку. Каждый взмах мотал нас с крылатым по воздуху, будто мы качались на плоту в бушующем море. Это сильно сбивало. Я тратила всю концентрацию на то, чтобы просто держаться в воздухе. Наши с обидчивым воздушником крылья постоянно сталкивались, но этот упрямец не ослаблял хватку, наоборот, держал крепче и пытался взлететь выше. Если бы я привыкла к своим подросшим крыльям, ничего бы у него не вышло, но сейчас он поднимался выше весьма успешно. «Что ты с собой сделал? Черная магия?» «Впрочем, мне все равно. Ты настолько туп, что усовершенствование тебя только погубит!» — орал старшекурсник, набирая высоту. И совершенно неожиданно отпустил. Я вздохнула с облегчением, хотела раскрыть крылья, но поток воздуха спеленал меня ими за один взмах ресниц. Ветерок принес запах мрачного торжества соперника и, как мог, старался затормозить мое падение, пока я выпутывалась из крыльев. И мой враг этому не способствовал ни капельки. Я летела вниз, потому что не могла нормально работать со стихией, со связанными крыльями. Если уж воздушник их призывал, они должны ловить ветер, чтобы колдовать, или надо вовсе быть без них. И этот обиженка крылатый прекрасно все продумал. Никто не придерется, все по-честному. Земля приближалась с невероятной скоростью, несмотря на все мои усилия. Я зажмурилась, готовая встретиться с твердыней, но распахнула глаза, когда с верхушки дерева мне наперерез прыгнула тень. Перед глазами мелькнула морда, зеленые глаза, темная шкура и лапы. Было мягко и одновременно упруго, а потом больно, когда мы влетели в крону соседнего дерева. Мы с огромным диким котом застыли, глядя друг другу в глаза. Видимо, осознавали, что дышим. По крайней мере, я уж точно думала только о невероятном спасении. Пахло от кота очень знакомо. Я прекрасно понимала, кто меня спас. Маг земли, оборотень. Но кто именно, я осознала только, когда он стал оборачиваться и превратился в красноволосого парня. Ирман. Я импульсивно попыталась вырваться, но он шикнул. «Не дергайся, свалимся». Кратко и по факту. Понимаю. Мы, правда, едва держимся на этих хрупких ветках. Вот только жарко очень и слишком близко. Не могу перестать смотреть в его глаза. У Ирмана всегда был такой интересный разрез глаз с поднятыми внешними уголками. Я чуть двинула ногой, и в пятку впился сук. Стоп. В пятку. Сук. Я задвигала ногами и не удержала удивленного возгласа. Что? Ирман смотрел на меня со смесью удивления и брезгливости. Подкрадули потерял, призналась я. Найдешь, фыркнул оборотень. Я-то найду, вот только на каком расстоянии они от меня? Внешность уже начала меняться. Спеленутая крыльями я даже не могла толком понять, Тейл я или Тея. Я с опаской покосилась на Ирмана. Он косился на мои губы. «Ты...» — начал он, подняв взгляд к глазам. «Сейчас...» И замолчал, будто сам сомневался в своем ли уме и верить ли глазам. «Небеса! Похоже, превращение в Тею началось...» «Не дергайся!» Ирман зашипел, когда нас как следует качнуло на ветках. «Я смертельно испугалась разоблачения. Пусть лучше упаду, но не раскрою себя!» Однако оборотень имел другое мнение насчет стремительного спуска. Глаза выпучил, в меня вцепился и ногами уперся в ствол так, что все мое раскачивание свел на нет. Зелень глаз парня стала еще ярче. Мне кажется, или зрачок вытянулся. Он же сейчас не обернется? Ноздри-то вон как ходуном ходят. Меня держит так крепко, будто я скользкий угорь и будто никогда не хочет выпускать. Я застыла, вспомнив, почему вернулась в мам. Собственно, брак. Вот с этим парнем, оборотнем, который во мне что-то почуял, когда в лазарете с меня спала личина. И теперь Ирман жадно всматривается в мое лицо. Чем дольше, тем довольнее он выглядит. И это плохо. Очень плохо. Я набрала полные легкие и призвала силу. И стоило оборотню только открыть рот, как сильный поток воздуха ударил ему в лицо и вместе с моим выдохом раздул его щеки. По всем расчетам он должен был меня выпустить. Но он дернулся, разозлился и еще крепче прижал меня к себе. «Ты!» — начал он. А я запаниковала, стала чувствовать себя очень странно. Больше всего испугало желание остаться в его руках еще немного. «Не я!» — крикнула отчаянно прямо в лицо оборотню. А потом укусила за первое, что было в зоне досягаемости, за подбородок парня. Он рыкнул, как зверь, и укусил меня в ответ. Это был шок. «Что ты делаешь? Да ты... Да я! Ты! Меня прорвало бессвязными возмущениями настолько, что я почувствовала один миг, что оборотень меня больше не удержит. Я вложила силу, которая пекла в груди, в крылья, и они развернулись, как следует, нападав Ирману. Летя вниз, он изобретательно ругался, ну а я взлетела над верхушками деревьев полигона. «Тейл!» — мой бывший экзаменатор летел на меня с лицом убийцы. Вот же взбесила паренька, вот завела-то. И я четко поймала миг, когда он увидел во мне девушку и затормозил в воздухе, окинув взглядом с головы до пят и обратно. Кипящая внутри меня сила, казалось, влияла не только на настроение, но и на мышление. Я не сомневалась ни секунды, когда послала прямо в грудь противнику воздушный кулак. Хруст костей был слышен отчетливо, впрочем, как и последующий вой боли крылатого. И он отрезвил меня от опьянения силой, как погружение в ледяную воду. Я опять ему накостыляла. О, нет! Снова навредила магу без серьезной причины. Мой бывший экзаменатор камнем летел вниз. Не думая, я бросилась ему наперерез и поймала у самой земли. А потом кто-то поймал меня. И это было так чудно, что я впала в ступор. Значит, я на ручках держу крылатого, а кто-то держит меня? И не просто кто-то, а Ирман. И в лицо жадно вглядывается. Надо убрать один лишний элемент из этого уравнения. Я перебросила раненого в руки оборотня и побежала искать подкрадули. Порванные штаны развивались на ветру, огромные крылья не слушались и убирались с трудом, мешали набрать скорость. «Ветерок, помоги! Мне надо срочно найти волшебную обувку, иначе разоблачат, и я не спасу Эдана!» «Тейл!» — звал издалека Вильдерскут. А я рыскала по кустам, отчаянно ища спасения, и, наконец, нашла одну подкрадулю. «Тейл!» — голос профессора звучал уже ближе. «Где ж вторая подкрадуля? Я даже со спины за мальчика не сойду никак!» И тут слева кто-то хулигански свистнул. Я повернула голову и увидела Еву. «Тейл!» Вильдорскут, казалось, стоит за моей спиной. Я в панике посмотрела на новую знакомую. Блондинка без паники запульнула меня второй подкрадулей. «Кто ты?» Начал профессор, а я надела второй ботинок и стала Тейлом. «О, Тейл! У меня уже глюки!» Я проверила руки, слегка выпирающий животик, и выдохнула. Повернулась к Вильдору с вопросом. «Как пострадавший?» «Поправится. Будет знать, как бросать вызов против правил. А ты все же контролируй силушку, контролируй!» Профессор Скут потрепал меня за плечо. Выглядел он, вопреки своим словам, крайне довольным. Я покачнулась на месте. «Не завтракал, что ли?» — спросил профессор. «Никак нет», — ответила по-военному. Вильдорскут назидательно поднял указательный палец. «Запомни, нельзя перенести по времени три вещи. Это рождение, смерть и прием пищи». Я кивнула, и остаток пары вяло наблюдала за первой тренировкой своих сокурсников, думая о том, чтобы экзаменатор выжил. Как только пара закончилась, я побежала не в столовую, а в лазарет. Вошла в здание, кивнула Мия, которая осматривала горло мага воды, и застыла у палаты. Все дело в том, что я услышала голос Ирмана. «Ты тоже ее видел? Ведь видел же!» Страх прогнал меня из лазарета прямиком на пары, аккурат мимо удивленной Евы. Мне так и не удалось услышать, что ответил крылатый в палате оборотню. Уж слишком тихо он шептал. И теперь я нервно постукивала пальцами по парте, думая, что же делать. Ничего лучше, чем все отрицать и молчать, я не придумала. Просто буду отнекиваться. Профессор теории обороны Ринг Манкар, который вечно мерз и ходил в свитере, сегодня был совсем охрипший и говорил тихо-тихо, настолько, что я могла полностью уйти в себя и не слушать его. Просто перерисовывала чудаковатые схемы магической проекции в тетрадку, стараясь найти душевное равновесие, подрисовывая смешные фигуры на поле боя. Вокруг меня опять ходили сплетни. Я видела, как косятся сокурсники, как шепчутся, показывая на меня пальцем. Все это было так давно знакомо. Вот только в отличие от школы, энергетика сплетен была другая. Меня будто побаивались. А на третьей паре меня вызвал к себе ректор. Я вся внутренне собралась, готовясь доказывать невиновность Дана перед третьими лицами, но в кабинете меня ждал только Дриан Штор. Даже секретаря при мне из приемной отослал. «Садись, Тейл», — официально обратился он ко мне и указал на стул напротив своего рабочего стола, что я с удовольствием и сделала. Ректор убрал бумаги в ящик стола и посмотрел на меня. «Я внимательно изучил инцидент. Вам нельзя признаваться». Я молча уставилась на Дриана Штора, пытаясь понять, в чем дело. Но маг прекрасно держал лицо. Яснее не становилось, сколько бы я ни вглядывалась. «Вы меня понимаете, Тейл?» «Нет». «Ваша сила особая. Как я понял, вы изо всех сил ее скрываете. В этом деле уже брали пробу маги, и она не принадлежит магу среднего уровня, даже не высшему магу». Я сжала губы. Родители всегда запрещали мне хвастаться силой, наоборот, научили ее стыдиться. Похоже, магия-то черная или запретная, или небеса знают, какая еще. Теперь понятно, почему мы всю жизнь жили тихо и не высовывались. «Тейл», — позвал меня ректор. Я подняла взгляд на Дриана Штора. «Вам нельзя высовываться». Родители также говорили. «Но что же теперь делать Эдану? Он невиновен». «Меня посадят?» — спросила я. Некоторая магия была под запретом. Я слышала об этом совсем немного и мало что знала. «Убьют», — неожиданно отрезал ректор. «О, даже так? Тогда как нам спасти Эдана?» «Никак, поверь. Оставить его там — это самый добродетельный поступок в твоей жизни». «Чего?» Я мигом разочаровалась в ректоре. Его мораль напоминала мне старых обидчиков, которые издевались надо мной, говоря, что я не такая, поэтому заслужила. Я встала, дала ректору пощечину взглядом, а потом охнула, когда поток воздуха со всей дури въехал в челюсть Дриана Штора. Тот даже с кресла чуть не свалился. «Простите!» Я подбежала к нему, восстанавливая его репутацию и его самого в вертикальное положение. Глаза мага были круглыми, как тарелки в столовой дядюшки Джо. «Простите, я не хотела, не знаю, что со мной!» Ректор возмущенно фыркнул, покачал головой и пробормотал. «Долгое сдерживание силы, вот что с тобой. И как такой взрывоопасный объект держать в академии? Ты же тут все подорвешь, хватит одной искры. Давай так, расскажем все Ирману, сыграем свадебку, я устрою ваше гнездышко рядом с академией, да, так будет лучше всего». «Нет!» — выкрикнула я возмущенно и со стола ректора сдула на пол все предметы до единого. Боясь, саму себя отступила подальше от Дриана Штора и поближе к двери. «Тея!» — ректор тоже встал. Я видела, он хотел сказать многое, любыми путями уговорить меня поступить согласно его плану. Не хочу слышать ни слова. Раз он не желает помочь мне спасти Эдана, спасу сама. И раз силы у меня сейчас хоть отбавляй, может, у меня даже все получится.